Первая сотница о любви. Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Любовь рождается от бесстрастия. Бесстрастие от упования на Бога, упование от терпения и великодушия, сии последние от воздержания во всем. Воздержание от страха Божия, страх от веры в Господа. Верующий Господу боится адских мук. Страшащийся мук воздерживается от страстей. Воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. Отрешенный от всего ум возымеет любовь к Богу. Любящий Бога предпочитает познание Бога всему от Него сотворенному и непрестанно прилежит к тому с вожделением. Если все сущее существует через Бога и для Бога, Бог же лучше всего через Него получившего бытие, то Бог, оставляющий и занимающийся низшими предметами, показывает тем, что Он предпочитает Богу то, что стало быть через Него. Чей ум прилеплен к Богу любовью, тот ни во что ставит все видимое, даже самое тело свое как бы чужое. Если душа лучше тела, и несравненно лучше мира, создавший его Бог, то предпочитающий душе тело и Богу, созданный от него мир, ничем не разнится от идолослужительствующих. Отторгший ум свой от любви к Богу и пребывание в присутствии Его, и привязавшийся он им к чему-либо чувственному, предпочитает душе тело и Богу, Создателю, то, что стало быть от Него». Если жизнь ума есть просвещение познания, а сей свет рождается от любви к Богу, то хорошо сказано, что нет ничего выше божественной любви. Когда по влечению любви ум возносится к Богу, тогда он не самого себя и ничего из сущего совсем не чувствует. Озаряемый божественным безмерным светом, он бесчувственным бывает ко всему сотворенному, подобно как и чувственное око к звездам по воссиянии солнца. Все добродетели споспешествуют уму в возлюблении Бога, но всех более чистая молитва. Ею воскреляемый к Богу, он бывает вне всего сущего. Когда через любовь ум восхитится от божественного познания, и, став вне сущего, вочувствует божескую беспредельность, тогда, по примеру божественного Исаии, от изумления пришед в чувство своего ничтожества и искренно возглашает слова сего пророка: «О окаянный ас! Яко умилихся, яко человек сый, и нечистый усне имы, посреди людей нечистые усне имущих азжу, и царя Господа Саваофа видих очима моима». Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя, хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Почему, когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерную и неизреченную? Нечисто страстная душа, наполненная помыслами похотными и нечестивыми. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какие-либо падения совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку. «Любящий меня, — говорит Господь, — заповеди мои соблюдет. Заповедь же моя сия есть, да любите друг друга. Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа. Блажен человек, который всякого равно любить может. Блажен человек, не привязанный ни к какой вещи тленной или временной. Блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается божественной красотою. Кто попечение плоти простирая до похотей, за что-либо временное злопамятствует на ближнего, тот служит твари, паче Творца. Охраняющий тело свое от сластей и от болезни имеет в нем соработника в служении лучшему. Бегающий всех мирских похотей поставляет себя выше всякой мирской печали. Любящий Бога непременно и ближнего любит, а таковый не может беречь имение, но боголепно распоряжается им, подавая каждому требующему. Творящий милостыню, подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных, но всем равно разделяется размерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному. Как Бог по естеству благий и бесстрастный, хотя и равно любит всех, как свои создания, но добродетельного прославляет как родственного ему и нравом, а порочного милует по благости своей и, наказуя в веки сем, обращает его, так и человек богомыслящий и нестрастный любит равно всех человеков, добродетельного по естеству и за благое расположение воли, а порочного как по естеству, так еще и сострадание, милуя его как несмысленного во тьме ходящего. Не раздаянием только имение оказывается расположение любви, но еще более преподанием Слова Божия и телесным служением. Искренно отрекшийся мирских вещей и нелицемерно из любви служащий ближнему скорее освобождается от всякой страсти и становится причастным божественной любви и божественного ведения. Стяжавший в себе любовь божественную, подобно божественному Иеремии, не утруждается, последуя Господу Богу своему, но мужественно переносит всякий труд, оскорбление и поношение, не мысля зла совершенно ни против кого. Когда ты оскорблен кем-нибудь или в чем унижен, береги с помыслов гнева, дабы они по причине этого оскорбления, отлучив тебя от любви, не переселили в область ненависти. Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение промыслительно изгнано из тебя тщеславие. Как воспоминание об огне не согревает тело, так и вера без любви не производит в душе световедения. Как свет солнца влечет к себе здравое око, так познание Бога естественно восхищает к себе через любовь чистый ум. Чист ум есть вышедший из неведения и просвещаемый божественным светом. Чиста душа, освободившаяся от страстей и непрестанно возвеселяемая божественной любовью. Страсть достойна порицания, как неестественное движение души. Бесстрастие есть мирное состояние души, в котором она неудободвижна на зло. Кто тщанием своим стяжал плоды любви, тот не отлагается от нее, хотя бы претерпевал тысячи зол. Всем да удостоверит тебя ученик Христов Стефан и подобные ему. И сам Христос, за убийц своих молившийся Отцу и просивший им у Него прощения, как по неведению творящим то. Ежели свойство любви есть долготерпеть и милосердствовать, то очевидно, что гневающийся и злобствующий чужд любви. Но чуждый любви чужд Бога, поилику Бог есть любовь. «Не говорите, что вы есть храм Божий, — говорит божественный Иеремия. Не говори ты, одна вера в Господа нашего Иисуса Христа может спасти меня, ибо это невозможно, если не стяжешь и любви к Нему делами свидетельствуемы. Что же касается до голой веры, то и бесы веруют и трепещут. Дело любви составляют усердное благодетельство ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами. Любящий Бога никого не огорчает, и ни на кого не огорчается из-за временного, огорчает же и огорчается одною спасительную печалью, каковою блаженный Павел и сам огорчился, и огорчил Коринфян. Любящий Бога ангельской жизнью на земле живет, постясь и бдение совершая, поя и молясь, и о всяком человеке всегда добре помышляя. Если всякое, чего желает, того и достигнуть домогается. Всех же благ и желаемых вещей несравненно добротнее и вожделение Бог, то какое рвение должны мы показать, чтобы достигнуть его по естеству благого и вожделенного? Не растлевай плоти твоей срамными делами, не оскверняй души помыслами злыми, и мир Божий снидет на тебя, принося с собой любовь. Изнуряй плоть свою гладом и бдением, и неленостно упражняйся в псалмопении и молитве, и освящение целомудрия снидет на тебя, нося с собой любовь. Сподобившийся божественного ведения и любовью стяжавший его просвещение, никогда не надымается духом тщеславия, а не сподобившийся оного, весьма легко им кружим бывает. Впрочем, если таковый во всем, что не делает, будет воззревать к Богу, делая все ради Его, то с Богом легко избежит всего недуга. Не достигший еще ведения божественного любовью вдохновляемого, много думает о том, что им делаемо бывает по Богу, а сподобившийся получить таковое, от сердца повторяет слова патриарха Авраама, которые сказал он, когда удостоен был Божие явление: «Аз есмь земля и пепел». Боящийся Господа имеет смиренномудрие всегдашним своим собеседником и по его напоминаниям восходит к любви и благодарению Бога. Он, воспоминая первое свое житие по духу мира, свои разнообразные прегрешения, случившиеся с ним от юности искушения, и то, как Господь от всех их избавил его и от жизни страстной перевел к жизни по Богу, то со страхом восприемлет и любовь, и непрестанно с глубоким смиренномудрием благодарит Бога, благодетеля и правителя нашей жизни. Не скверняй ума твоего удержанием в себе помыслов похоти и гнева, дабы, отпадший от чистой молитвы, не впасть в дух уныния. Ум тогда лишается дерзновения к Богу, когда бывает собеседником с помыслами злыми и нечистыми,